эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам у рамках праекта «Раскіданае гняздо» мы блукаем па ўскраіне Грушаўкі. Калі ехаць па праспекце Дзяржынскага ў цэнтр з паўднёвага захаду, дык перад другім колам з правага боку, перад вачамі тралейбусных пасажыраў, адкрываецца дзіўная карціна – нізіна, якая патанае ў моры зеляніны, з якой сям-там выглядаюць дахі дыхтоўных двухпавярховых дамкоў, рознакаляровых, пабудаваных па індывідуальных праектах, дзе людзі збіраліся жыць не адно стагоддзе. І калі сысці на прыпынку і заглыбіцца ў тыя кварталы, кварталы, дык вачам адкрыецца зусім рэдкая для мегаполіса карціна. Шырокі яр, парослы дрэвамі, нібы высахлае рэчышча вялікай ракі. А па краях гэтага яру стаяць разнастайныя па выглядзе дамы. Драўляныя, амаль вясковыя хаты суседнічаюць з франтаватымі катэджамі. З боку гэтага яру ёсць лагчынка, праз якую перакінута пара мосцікаў. Па ўсім бачна, што некалі тут сапраўды цёк ручай. Краявід вакол вельмі рамантычны, і вуліцу, якая прымыкае да гэтага яру, можна назваць адной з прыгажэйшых вуліц сталіцы, хоць яе назва асацыюецца зусім не з прыгажосцю. Гэта вуліца Акрэсціна. Вось жа як не пашанцавала лётчыку і герою Савецкага Саюза, што яго імя прывязанае да турмы. Зрэшты, і сквер таксама мае сваю народную назву, якая ніколі не стане афіцыйным тапонімам. Пра гэта мне распавяла вясёлая кабета Люба, чыя бурная маладосць прайшла ў гэтым рамантычным месцы. На Акрэсціна? Там такой как бы сквер, парк. Да, так? П'яны. П'яны? Сквер, да. Его так назвали, п'яный, да. Сквер. А чаму? Потому что там все пили. А рядом принимали бутылки. Вот напьем вина, вино 97 копеек, бутылка 12. Напьем, сдадим и 5 бутылка. А пили мирно или с бойками? Мирно. Не было, вы знаете, что не было ни изнасилований, ни приставаний. Ну там, если юбку уже задерет, атмосфера была душевная. Если в школу не идем, то все класс, всем классно. И там же некая такая ложбина, там что, там некая речка была? Да, да, да. А вот сейчас, где построили Глобус, был бы трезвитель. Был бы трезвитель, а напротив трезвителя столовая была. С кафетерием, где продавали вино на разлив. Был бар, такой считался у нас крутой. Барная стойка, стулья эти, как сейчас. Так можно было жить. Поле, мы в футбол здесь играли, свина играли. Воевали же мы. А с кем воевали? С Серебрянкой. Такая далекая война. Два клана было. Грушевка и Серебрянка. Затятые воры. Бились тут в усмерть. Дома посносили и расстроили дома вот эти. Ага. Вот. Это сейчас у нас обустроили замки в калитках. Что в колючая проволока висела на заборе. Все мы кучковались вот тут на поле. А сейчас, знаете, что встречаемся только на похоронах. Люба с таким замілаваннем узгадывала месцы, дзе можна было выпіць, як вернік згадывае мясціны былых пілігрымак. Любу можна назваць шчаслівай, бо яе ўспаміны напоўненыя радасцю. Чаго не скажаш пра старую 80-гадовую Юзефу Ласінскую, чыё дзяцінства прайшло на Урале, куды яе сям'я была сасланая ў 30-е. Выглядае добра, я за Уралка бывшая. За Урала? Папа наказали были. Батьку сослали? Батьку просто за хорошую работу получил неугоду. А у меня документ где-то есть написано, что несправедливо он выселен. Реабилитация? Да, реабилитация. Но я еще маленькая была, я уже ничего не помнила. Камня тонула и везде было. Хата пані Юзефы атынкаваная і акуратная. Адразу нават не скажаш, што яна пабудаваная з будаўнічага смецця. А мы з дзедам дом пастроілі, матацыкліст быў, спартсмен, з камешках паклеіліся. А это ашчакатурыць, я так пот і ўгробіла, падала ашчакатурыць. А з камешков? Камешкі па высылкі сабіралі. І што з імі? І соілі хату мы з ім. І з камешков? Да. Вы их мешали с бетоном? Так? С бетоном, да. Мешали цементом, это все это. На столе старой Юзефы ляжыць грамата, якой яе з нагоды 80-годдзя ўзнагародзіла раённая адміністрацыя. Старая, якая ўсё жыццё адпрацавала ў абутковай майстэрні, рада і такому клопату дзяржавы. Да, а сейчас вот на днях прислали были 150 тысяч с работы моей. Они меня не забывают. Они каждый год меня всегда вспоминают и награждают. И меня орден трудовой славы, я же говорю, что я как пришла, вспомню, когда меня вызвали в дом правительства. И мне орден вручили. Сурганов. Эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па вуліцы Акрэсціна. Яўген Чаршнёў і яго жонка Галіна жывуць у двухпавярховіку на ўскраіне п'янага скверу. Былы будаўнік Яўген Пятровіч сам пабудаваў гэты дом. Гэтаму невысокаму каржакаватаму старому хутка 80. Яго жыццё магло скончыцца яшчэ ў дзяцінстве. Ён быў вязнем азарыцкага лагеру смерці. Нас оттуда освободили наш войска. Ну, прежде история такая, что нас заразили тифом там, вот, возили в тифозников, всех собирали тифозников, немцы были в резиновых ботах, как говорится, плащи резиновые, противогазы, понимаете, все, их когда привозили с машины, они за ноги, за руки бросали, понимаете, через проволоку сюда. Ну и заразилось там очень много людей, большинство людей. Так вот, начальник лагеря говорил, что мы людей своих заразили, а сейчас пусть армия советская захватит здесь, придет в лагерь и армию заразит. Ну, в смысле его... прогнозу оправдалось немного. Ну, немного, а много. Армия там выведена была со строя. Вы, дякую Богу, не заразились? Нет. А старая Галіна кажа, что прыгожы сквер, где дрэвы садили сами жыхары району, с годами губляя свою назву. Ён уже давно не пьяный. Столько алкашей было, а по этому скверу яны тут и лежали были. Пойдут там на бяруч и лежать тут. А зараз уже не лежать пьяные в этом сквере? Не, не видно уже. Нету. Знаете, кто поумирал? Кто поумирал? А яны ж были уже вообще отпитые. Вот. Молодые еще, по 50 годов женщинам, и уже там не назовешь их женщин, поумирали, поспевались, страшно глядеть, страшно. А то же ж много домов посносили уже. На Окрестино это, там, возьмите, это все, талаша там посносили. И сейчас вот едешь, вот ехала сегодня, не стоял дом, еду уже дома нема, все. А вам шкода этих домов тене? А вы знаете что? Я уже их этого дома не шкодую. Помыться-то мы ж не сможем хорошо. Обещали, что никуда выселять не будут, на месте там вам и квартиры построят. Так. Это самый классный вариант. Если бы это так было, то да. Но обещание начальства никогда почти не исполняется. Неяк нечакана у размове узнікла тема 19 снежня. 11-й год вы як пережили? Тяжко тене? Не, вы знаете, что, ну, цены то были, но... Знаете, я не пью, я не пью. Онуку 30-летие справили, правнучку 3 годика справили. Сын уже внук у нас майор милиции. Сын чем занимается? Занимается. Он, вот он, следователь. Сейчас пойдет на повышение. Так что все, все нормально у нас. Слухайте, а его не гоняли на тот минулый год, 19-го снежня? Нашего сына? На площадь разгонять. Тот хотел. Тот же ж и дежурил, тот и все. Но знаете что, особенно ж не рассказывают. Не рассказывают, да? Нет. Мы его не выпытываем, и он не рассказывает. Это, говорит, вам не касается. И все. А сами вы что думаете про это? 19-го? А что я думаю? Я там не была, ничего не знаю. Не была. Мы, ее ни на какую демонстрацию не идет, и я не иду. Не, ну вам тоже куда на какие демонстрации? Примыкали непосредственно до проспекту Дзержинскага уже знесеныя, астатнія чакаюць свайго часу. У пляны іх зносу карэктывы ўнёс крызіс. Малады чалавек рамантуе машыну на сваім падворку. Ён, у адрозненні ад сваіх суседзяў, нарадзіўся тут, на Крэсціна, і, судзячы па ўпэўненым позірку, проста так выязджаць адсюль не збіраецца. Было весь этот инвестор, еще инвестор предложит. А сами люди, они как настроены держаться, выбивать права? Они... Смотря что предложат, а потом. Люди настроены, чтобы было все хорошо. Если будут предлагать, как в соседнем улице, в нашей белорусский инвестор, то пусть они там сами тут живут. Я с центра поеду, как бы, ну, делать больше нечего. Пусть или тут прямо дают, или мне дом в 5 километрах от Минска строят. А так, наверное. А этот сквер? Его по-ранейшему называют п'яный сквер. Да. Так? Да. Так и осталась назва, так? Зараз с инвесторами настала проблема, и жыхары Крэсціна переводить дух у чаканні нового 2012 году. Для их слово «кризис» мае не такий самый сенс, як для остатніх. Кризис дае магчимость пожить хоть які час у своих домах. У эфиры «Радио Свобода». У рамках проекта «Раскиданное гнездо» мы наведаліся на Менскую улицу Окрестина. До новых подорожжев. С вами был Змитер Бартосик.